137. Гуру. Сегодня поразмыслим о мужестве действия. Если решение о действии состоялось, оно должно выполняться мужественно и бесстрашно. Элементы страха не должны быть при отправлении действий. Элементы страха магнетичны. Они привлекают из пространства токи разрушительных энергий, которые подтачивают монолит действия и разрушают его. Бесстрашие есть свойства, жизненно необходимые при отправлении всех действий. Не надо бояться никого и ничего, ни людей, ни условий, ни будущего, ни жизни. Корень страха выкорчевывается решительной рукой из самых глубин сознания. Глубок и многообразен страх. Как часто омрачение жизнью происходит от неосознанного страха, угнездившегося где-то в этих глубинах сознания. Но сегодня запомним: бесстрашие действия.